экспериментальное. Есть еще недостатки. Что это все значит? Я не заказывал никакого робота. Thank you. bringing you some of that old Pete Punk, you know, aged. Punk is like a fine wine. Better after we get older. So we've uncovered some of this